Глава 15. Теодор Кофис. Рано утром, в день, когда должно было состояться третье испытание отбора, показывающее таланты участниц, ко мне заглянул Одер. «Ваше Величество!» — кашлянул он. «У вас тут просит аудиенции одна женщина с ребенком. Скажите им, что вы пришли завтра в назначенное для прошения час. Я, конечно же, приму их», — сказал я, не совсем понимая, почему об этом мне сообщает распорядитель отбора, а не мой секретарь. «Я понимаю, но они говорят, что это не требует отлагательств. Это близкие люди Мишель Йо, ее няня Фанни и воспитанник Грэм». Я удивился. «Зачем им ко мне? Пришли попросить, чтобы я отпустил их ненаглядную девочку? Впрочем, я все уже решил. Пусть зайдут». Спустя 10 минут я уже сидел напротив пожилой женщины с ребенком. Служанка по моему распоряжению принесла сладости и чай, которым я угостил их. «Ваше Величество!» — с улыбкой произнесла женщина чуть надтреснутым старческим голосом. «Мне бы очень хотелось поблагодарить вас за то, что вы дали моей девочке шанс выбраться из той дыры, где она жила прежде». И я кивнул. «Я с радостью готов помочь Мишель и вам, если это и впредь потребуется». Фанни мягко улыбнулась. «Спасибо. Мы не займем много времени, просто пришли оказать ответную услугу». «Ответную услугу?» «Алла Три в чудесах ведь понимают куда больше, чем люди», — сказала женщина. «Грэм — полукровка. Его нашли на границе с Айранией давным-давно, после заботились о нем в нашем сиротском приюте. Прежде я считала, что он человек. Но совсем недавно с ним стали происходить необыкновенные вещи». «Необыкновенные вещи?» «Грэм, покажи свои рисунки его величеству», — велела старушка. Мне в руки передали альбом, и я с интересом рассматривал то, что видел. Это было удивительно. Если я еще мог объяснить Перрон и стоящую там Мишель тем, что мальчик просто нарисовал это после... то сцену со змеей, а еще с красными призраками — нет. Это было невозможно. Рисунки предсказывают будущее. Сделала я предположение. «Нам кажется, что да», — кивнула Фанни. «Грэм нарисовал кое-что сегодня утром. Сразу три картинки. Одна из них нас очень забеспокоила». И я вгляделся в указанный рисунок. Я без труда узнал на нем Шайну Хамсвит из раскрытого тайничка в кольце, подсыпающей что-то в бокал с вином. После она же передавала этот бокал Мишель. «А я-то думал, чьих все это рук дело?» — пробормотал я. На Хамсвитов не мог даже подумать. Предостережение этой старушки весьма оказалось кстати. И мальчишка-талант. Дар рисовальщиков очень редко проявляется и в чистокровных Аллари, а тут полукровка. Я позабочусь о том, чтобы ребенок поступил в лучшую магическую школу столицы и был под моим личным присмотром. Оказалось, я привез из Шобурга не одно сокровище, а сразу два. «Это еще не все», — Фанни кашлянула. «Третий рисунок Грэм никому не показывает. И сказал, что хочет показать его только вам». «Вот как? Интересно, что же там?» Я нетерпеливо протянул руку. Мальчишка в нерешительности протянул мне свернутый в четверо листок, и явно не спеша отдавать. «Подождите», — сказал он. «Пока я не отдал его вам, можете ответить на один вопрос». Я приподнял изумленно бровь. А Грэм говорил совсем не как ребенок, а скорее как взрослый. «Могу». «Вы очень любите Мишель?» «Вот это да. Очень ли я ее люблю? Наверное, настолько, что я уже безумен». «Я люблю Мишель Йо», — сдержанно ответил я. «И вы сделаете ее своей женой?» И я вздохнул. «Как мальчишке объяснить все? Возможно, прежде я бы ответил «нет», сказал бы, что это невозможно. Но сейчас я все больше и больше понимал, насколько сильно увяз. Королева без крыльев. Чужестранка. Меня возненавидит собственный народ. От моего ответа что-то зависит? Сказал я. То. Отдам ли я вам рисунок? Кивнул парень. Если ваш ответ нет, то этот рисунок не нужен вам. И я ошибся. попросив няню привести меня к вам. Ты уже не ошибся, потому что передал мне то, что бокал с вином для Мишель отравят», — сказал я. «Так что вы ответите?» В глазах мальчика читалось нетерпение. «Что я отвечу?» «Мишель, Мишель, как же все запуталось!» «Мишель ее?» «Ну вот и все. Несколько таблеток Присциллума были готовы. Да, они были сделаны весьма грубо, но главное оставалось главным. Их содержание и концентрация необходимых веществ. Когда начался конкурс, я заметила, что девушек, участвующих, стало заметно меньше. Всего-то осталось 7. Я была рада, что здесь была Кики Брушти. Хоть мое сердце и ныло от ревности, но лучше королевы бы точно не получилось. Кики была доброй, нежной и чуткой, так что мне было за кого поболеть, как только я покину отбор. В груди больно заныло. Тео. Больше мы никогда с ним не увидимся. И я не собиралась даже оставаться в Айрании. Решила, что вернусь домой в Шобург и попрошусь, чтобы меня устроили работать обратно на завод. И я была уверена, что начальство с радостью возьмет меня, а потому уже размышляла о том, где взять билеты на поезд. Я уныло смотрела, как участницы одна за другой выходят на сцену, демонстрируя собственные таланты. Кто-то пел, кто-то танцевал. Умница Кики вышла огромный гобелен с изображением Теодора Кофиса. Моя очередь была в самом конце, как и всегда. И я держала в руках папку со своими заметками и коробочку с Присциллумом. Передо мной выступила Шайна. Это был невероятный танец с зажженными огненными мечами. Я видела, каким взглядом пожирали ее мужчины, но король вообще на нее не смотрел. Вместо этого я заметила, что он делает какие-то пометки в бумагах и что-то шепчет сидящему рядом с ним начальнику стражи. «Леди Мишель Нитройо!» — позвал меня Одер на сцену. Я вышла, почему-то очень сильно нервничала. Все мысли были заняты тем, что я последний день нахожусь здесь рядом с Тео. Совсем скоро рядом с ним будет другая. Будущая королева, прекрасная, величественная, крылатая дева. «У меня нет особенных талантов», — сказала я. «Я не умею ни петь, ни танцевать, ни рисовать». В толпе раздался разочарованный вздох. «Но что-то же вы приготовили?» «Да», — я кивнула. «У себя на родине в Шобурге я получила образование фармакологического технолога, а потом долго работала на заводе механиком и зная устройство каждого механизма там». Случайно я посмотрела на Тео, хотя велела себе не смотреть. Он вцепился в меня взглядом. «Продолжайте, Мишель», — велел он, хотя это должен был сказать Одер. Сделала судорожный вздох, стараясь справиться с волнением, которое нахлынуло с новой силой. И я узнала, что Алари остро нуждаются в лекарстве. Оно называется Присциллум. Я вытащила из кармана коробочку с таблетками. Эти несколько штук я сделала вчера вечером. Для их производства необходимо растение сагитский залейник. В небольших количествах он растет на территории Айрании. Но я уверена, что Алари без труда смогут вырастить столько, сколько им потребуется для налаживания производства Присциллума. Толпа зрителей восхищенно ахнула. Одер первым подбежал ко мне, чтобы лично посмотреть на таблетки. «По цвету похожи», — сказал он. «Моя жена умерла от этой страшной болезни, и если это то самое лекарство, то вы, Мишель, совершили настоящее чудо для всей Ирании. Ваш талант для нас бесценен». Люди захлопали, а ко мне на сцену поднялся Тео. Тео, на которого я боялась смотреть и так, смотря себе под ноги, передала ему папку со своими чертежами и схемами. «Здесь все схемы для создания производства Присциллума. Я была дотошна, зная, что Алари не разбираются в механике и технологиях. Все очень просто описано и...» Жесткие пальцы приподняли мой подбородок, заставляя заглянуть в глаза королю. В невозможные синие звездчатые глаза. «Умница», — прошептал он, а после добавил громче. «Я думаю, все понимают, чей талант ярче и нужнее Айрании». Толпа захлопала. «Я хочу сказать еще кое-что», — кашлянула я, а зал затих. Тео напротив же вцепился в меня взглядом. «Мишель, достаточно слов», — сказал он. «Думаю, пора перейти к празднику». «Нет, я все же должна попрощаться с чудесными Алари, которым я рада за поддержку и любовь», — сказала я с улыбкой. «Ваше Величество обещал, что отпустит меня, как только лекарство будет создано. Поэтому завтра же я уеду обратно в Шобург. Королева из меня никакая, думаю, все это знают». В толпе раздался разочарованный вздох. «Нет!» — вдруг закричал кто-то. «Мы все болели за тебя, Мишель!» «Не уезжайте, леди Йо! Айрания не хочет прощаться с вами!» Эти выкрики, это безумное ликование толпы все смешалось в один сплошной гул, среди которого вдруг набатом раздалось то, чего я никак не ожидала услышать. «Леди Йо никуда не уедет, Мишель Йо. Я никуда вас не отпускаю и не отпускал. Вы продолжите участие в отборе и пройдете завтрашнее посвящение богами». Я в ужасе уставилась на короля. «Сколько можно меня мучить? Разве ему было недостаточно того, что я ему сказала? Я не хочу ранить собственную душу сильнее». «Нет, ты же обещал!» – прошептала я. «Мне плевать. Ты никуда не едешь», – сказал он, а после, совсем меня не слушая, приказал одному из стражников, чтобы не отходил от меня ни на шаг. «И не надо так на меня смотреть. Я не готов тебя отпустить». Это было какое-то безумство. Меня душили непрошенные слезы, я была растеряна и не знала, что делать дальше. Больше всего на свете я хотела остаться одна, но вместо этого меня потащили на дурацкий фуршет. Всем девушкам налили игристых напитков, но участницы больше расспрашивали меня о лекарстве, чем обсуждали еще что-то другое. Я пыталась отвечать им, но больше терзалась собственной горечью. Какую участь уготовил мне Теодор Кофис? Не закроет же он в замке меня силой. Рано или поздно отбор закончится. Мишель, за ваш чудесный, спасительный, для всех нас талант. Я посмотрела на леди Шайну Хамсвит, протягивающую мне бокал. Я уже поднесла его к губам, как вдруг произошло нечто странное. Теодор Кофис силой забрал его у меня. «Я сам выпью за ее здоровье», — сказал он, но Шайна вдруг закричала. «Нет, нет, не пейте!» «Не пить?» — заломил бровь Тео. «Отчего же? Вы не рады блистательной победе на этом испытании, леди Йо?» «Оно плохого качества. Мне не понравилось, и это не для короля», — выпалила девушка, что было совсем уж странно. «Напиток отравлен», — раздалось сзади суровое от начальника стражи. «Я наблюдал за вами, Шайна, весь день и был личным свидетелем того, как из своего кольца вы высыпали в бокал Мишель Йо яд. Вы будете арестованы!» Девушка заверещала, вцепилась ненавидящим взглядом в меня. «Это все ты! Ты! Тринадцатая невеста!» — заорала она. «Мой отец давно хранил знания! Все из-за твоей золотой крови! Золотая тринадцатая кровь, которая приведет Айранию к славе, а наш род Хамсвитов к вечному позору!» Я удивленно отшатнулась. «Какая ерунда!» — прошептала я. «Уведите ее», — велел Тео. «Думаю, праздник немного прервем, а завтра жду трех девушек на посвящение богам. Кики Брушти, леди Вирджинию и леди Йо. Боги рассудят, достойны ли вы благословения, а после этого продолжим».